Вскрытие показало, что причиной смерти явился сильный удар в затылок, нанесенный тупым орудием, что перед смертью этот человек выпил пару стопок водки. Установить личность человека в мешке никак не удавалось. Полное отсутствие какого-либо интереса к личности убитого, который, конечно, имел либо родственников, либо знакомых, где-то работал, где-то жил, дало милиции основание предполагать, что это человек из преступного мира. А эти люди, как известно, не имеют обычая обращаться в милицию со своими хлопотами. В создавшихся условиях варшавская милиция решила прибегнуть к помощи средств массовой информации. Сообщение о находке рыболовов было опубликовано во всех столичных газетах с фотографией убитого. Это же сообщение несколько раз передали по радио, телевидение показало портрет человека в мешке. Я узнал его. Это Мечислав Рушинский неизменно начинал свой рабочий день с просмотра свежей вечерней газеты. Только ознакомившись с последними событиями, он приступал к приему клиентов. И сегодня, вынув из своего видавшего виды коричневого портфеля газету, адвокат удобно расположился в кресле и погрузился в чтение. «Два клиента ожидают вас, пан меценат», — объявил Францишек. «Вы же видите, я еще не просмотрел газету. Пусть подождут». В последнее время Францишек все чаще вызывал неудовольствие адвоката. Рушинский вернулся к прерванному чтению. На второй странице его внимание привлекло сообщение о происшествии на берегу Вислы. Газета дала не только милицейскую сводку, но еще интервью с двумя неудачниками-рыболовами, которые вместо щуки или усача выудили труп мужчины. Опознать личность убитого, вероятно, поможет особая примета, которую обнаружил наш репортер, писала газета. На правой руке мужчины выше запястья красноватый шрам шириной около сантиметра, длиной около шести, след ножевого ранения или ожога. Рана нанесена не более 3-4 лет тому назад. «Ну и любит же приврать», — буркнул адвокат. «Ведь в сообщении милиции, опубликованном в утренних газетах, тоже говорится об этом шраме. Установил это совсем не репортер, а судебный врач. Снимок же в вечернем выпуске оказался значительно лучше, чем в утренних газетах. Рушинский долго всматривался в лицо мужчины, тело которого было обнаружено при столь необычных обстоятельствах». В бокс адвоката снова заглянул курьер. «Пан Францишек, вы читали о трупе, найденном в мешке на дне Вислы?» «Читал и по радио слышал. Еще и по телевизору показывали. Его лицо кажется мне знакомым. Не был ли он у меня?» «В суде, наверное, видели. Думается, не раз побывал он на скамье подсудимых. Пан меценат, а к вам еще и дама. Эти двое нервничают, полчаса ожидают. Говорят, что им некогда. К адвокату всем не терпится. Жалею, что не стал зубным врачом. У тех в приемной тоже полно народа, а вот в кабинет приходится приглашать. Добровольно никто не лезет. Пожалуй, стоит завести бормашину для самых настырных. Ну ладно, Францишек, просите тех двух». Клиенты пришли с весьма сложным делом. Рушинский думать забыл о трупе в мешке, но когда один из посетителей наклонился над столом подписать доверенность, и у него чуть завернулся рукав пиджака, внезапная мысль промелькнула в голове адвоката, ведь точно такое движение совсем недавно кто-то проделал у этого же стола. Только у того человека, подписывавшего тогда бумагу, на руке был шрам, красноватый широкий шрам, и в сообщении милиции говорилось точно о таком же шраме. Кто же это был? Адвокат чувствовал, что не может сосредоточиться, собраться с мыслями. Ссылаясь на необходимость хорошо обдумать столь серьезное и запутанное дело, он попросил клиентов прийти через неделю. Проводив их, Рушинский принял женщину и еще двух мужчин. В тот день Меток поставил рекорд по скоростному обслуживанию клиентов. побив при этом свои же собственные достижения в этой области. Но вспомнить человека со шрамом на руке и по какому делу тот приходил, Рушинский так и не смог.